Кейдж Бейкер. «Вещая египтянка». «Держись чертом вежливо, пока вы с ним не перешли через мостик». Трансильванская пословица. В краю беспросветных лесов и таких же ночей была безбрежная равнина и был безжалостный санцепек. По равнине со всех ног бежал человек в костюме клоуна. Выжженная до бела глиняная дорога, единственная на много миль окрест, отражала солнечный жар, выжимая из несчастного обильный пот. Человек спотыкался, потому как бежал уже давно и был полноват. К тому же шелковые клоунские панталоны сползли на бедра, что затрудняло движение. Впрочем, костюм и без того был настоящим издевательством. Бедолага изображал молочницу велика. Слезы ужаса и отчаяния текли по его щекам, смешиваясь с потом и размывая клоунские белила, сквозь которые теперь серели усы. Багровые круги на щеках уже сошли, оставив розовые потеки на шее. Накладной бюст из соломы тоже съехал вниз, прополз под корсажем и вывалился из-под юбок, словно мертворожденный младенец. Бегущий, задыхаясь, приостановился и, подхватив его, бросил затравленный взгляд через плечо. Преследователей пока не было видно, но верхом они в два счета нагонят его на этой голой громадной равнине, где нет никакого укрытия, даже деревца. Беглец помчался дальше, пристраивая бюст на место и постановая. Над ухом жужжали слепни. И тут, поднявшись на пригорок, он увидел перекресток. «Спасен!» Упряжка неторопливых лошадок тащила две сцепленные повозки, похожие на цыганские кибитки, только выше и уже, и совсем не пестрые. Они были черные, словно одеяние курносой смерти, и нарушали эту черноту лишь белые буквы, мелкие, приземистые, зловещие, которые складывались в слова «Вещая египтянка». Беглец не испугался бы, даже если бы сама смерть сидела на козлах. Из последних сил он бросился к задней повозке и не замедлял бег, пока не поравнялся с ней. Сначала он держался рядом, затем, сумев вырваться вперед, ухватился за сцепку между повозками и залег на нее. Беглец на мгновение замер, наблюдая, как капли пота падают на горячее железо, потом дотянулся до двери задней повозки, отодвинул засов и ввалился внутрь. Та, что сидела на козлах, прикрывшись капюшоном от слепящего солнца, была погружена в мечты о стране, которой нет уже тысячи лет. Поэтому она не заметила, что подобрала пассажира. Беглец распростерся на спине, пыхтя и отдуваясь, и не находя в себе сил посмотреть, куда он попал. Наконец мужчина приподнялся на локтях и огляделся. В следующий миг он рывком сел и стянул кружевной шутовской чепец с прицепленными к нему косами из желтой пряжи. Обтерев оборками лицо, беглец выругался. «В идеальном мире», — отметил он про себя, — «в этой повозке нашелся бы сундук с одеждой, в котором можно было бы порыться и выбрать себе какой-нибудь менее подозрительный наряд. По крайности, здесь была бы кладовая с едой и питьем». Но судьба снова отвернулась от бедняги. Повозка вовсе не была чьим-то уютным домиком на колесах. Она, очевидно, служила складом, и кругом не нашлось ничего, кроме ящиков и каких-то громоздких предметов, обернутых мешковиной. Поморщившись, беглец сунул руку за корсаж и вытащил накладной бюст. Он потряс им возле уха и улыбнулся, услышав звяканье. Золотые кольца, часть добычи, с которой ему удалось улизнуть, никуда не делись. Внутри крытой черной повозки царила непереносимая духота, так что мужчина снял костюм, оставив лишь шелковые панталоны, и принялся методично обыскивать свое убежище, залезая во все ящики и разворачивая все тюки. Через некоторое время он расхохотался. Уж он-то узнавал краденное с первого взгляда. Были здесь вещи, явно принадлежавшие турецким торговцам и чиновникам. Скатанные и перевязанные ковры, чайные сервизы с золотым ободком. Но кроме того, беглец обнаружил иконы, парсуны, австрийский хрусталь, серебряные кувшины и блюда с гравировкой, расписные вазы, подставку для зонтиков с кавалерийскими саблями, одни с пышной отделкой, другие простые, древние, видимо, фамильные. Ничего такого, что уместилось бы в карман, даже если бы в панталонах имелся карман, и ничего такого, что можно было бы легко обратить в наличность. Что-то бормоча, беглец взял одну саблю и вытащил ее из ножен. И тут он услышал топот копыт. Сабля тут же выпала из онемевших пальцев. Беглец бросился к двери и прижался к ней, а топот тем временем приблизился и резко стих. Кто-то прокричал вопрос. Затем прозвучал ответ. Его произнес женский голос, очень низкий и тихий, так что слов беглец не разобрал. Он стал шарить взглядом по повозке в поисках укрытия. Ничего. Остается только закатать свои телеса в ковер, словно Клеопатра. Но всадники обогнали повозку и ускакали. И беглец, почувствовав себя в безопасности, подобрал ноги и сел. Некоторое время он прислушивался к тяжелым ударам сердца, потом снова взял в руки саблю. Когда повозка наконец свернула с дороги и, прогрохотав по ухабам, остановилась, была уже ночь. Мужчина по-прежнему лежал внутри, только теперь ему было холодно. По всей видимости, лошадей распрягли и сводили на водопой к ручью, снаружи донесся плеск. Затем хруст. Вероятно, наломали хвороста, разожгли огонь. Беглец задумался о тепле и пище. Приблизились легкие шаги. Затем послышался шорох, словно кто-то взбирался на сцепку. Мужчина напрягся. Силуэт щуплого человечка с большой головой. Карлик, что ли? Человечек уставился в темноту, и в его больших кроличьих глазах промелькнула растерянность. Под мышкой он держал какой-то рулон, наверное, еще один ковер. Ха! Выдохнул беглец, схватил человечка за запястье и затащил внутрь. Тот сразу же принялся вопить. Вопил он пронзительно и тоже по-кроличьи, а не по-людски. Но отбиваться не стал. У беглеца даже появилось неприятное ощущение, что он схватил куклу чревовещателя, под затклыми одежками которой прощупывалось вялое бесплотное тельце. «Да замолчи ты!» – прошипел беглец самым страшным голосом, на который только был способен. «Мне нужны две вещи!» Но пленник, судя по всему, лишился чувств. В следующее мгновение беглец почувствовал присутствие кого-то еще и, подняв голову, увидел, что рядом с повозкой стоит женщина, судя по всему, возникшая из ниоткуда, и глядит на него. «Не убивайте его», — тихим, спокойным голосом произнесла она. «Мне нужны две вещи», — повторил беглец, держа саблю у горла пленника. «А то я его убью, понятно?» «Да», — ответила женщина. «Чего вы хотите?» Беглец поморгал и облизнул губы. Бесстрастный тон женщины его нервировал. «Мне нужны еда и одежда!» Женщина даже бровью не повела. Она была в простом черном платье, высока, смугла и темна, словно ночь, даже когда стояла в ярком свете луны. «Еду я вам дам», — сказала она. «А одежды, которая подошла бы вам, у меня нет». «Ну так разыщите, ясно?» — сказал беглец и грозно потряс сабли. «А не то я убью вашего мелкого... мелкого...» Он попытался представить себе, в каких отношениях может состоять эта женщина с существом, которое он держит. «Ребенок? Муж?» «Раба», — сказала женщина. «Костюм я вам куплю в ближайшей деревне, но придется ждать до утра. Не убивайте моего раба, иначе пожалеете, что родились на свет». «Да что вы говорите!» — усмехнулся беглец и взмахнул саблей. «Вы что думаете, я верю в цыганские проклятия? Я вам не деревенский дурачок, знаете ли!» «Нет», — тем же тихим, бесстрастным голосом ответила женщина. «Зато я знаю, что за вами охотятся представители власти. Только попробуйте перерезать Эмилю горло и увидите, как скоро они явятся на мой зов». Беглец понял, что пора менять тактику. Он склонил голову на бок и улыбнулся, как он надеялся, улыбкой обаятельного негодяя. «Ну-ну, зачем же нам такие гадости?» – проговорил он. «Вы в некотором роде коллеги, не так ли? Я тут как следует осмотрелся». Он обвел взглядом повозку. «Придумали тоже угрожать мне, когда сами прячете столько добра. Вы же не хотите, чтобы я рассказал об этом полиции, когда меня схватят?» «Нет», – ответила женщина. «Ну, конечно же, нет. Будем друзьями». Беглец подался вперед, таща за собой пленника. Как там она его называла? Эмиль? «Барбу Голеску, к вашим услугам». «А вы, мадам?» «Амонет», — представилась женщина. «Великолепно!» — воскликнул Голеску. мадам Амонет. Так у вашего мужа точно не найдется лишней пары брюк, которую он мог бы мне одолжить? У меня нет мужа, отозвалась женщина. Невероятно, с ухмылкой заметил Галеску. Что ж, милая мадам, может быть, вы дадите мне одеяло, пока мы не найдем подходящей одежды? Мне и подумать страшно оскорблять вашу добродетель. Сейчас принесу, сказала женщина и ушла. Он растерянно посмотрел ей вслед, а потом положил саблю и несколько раз сжал и разжал кулак, разминая затекшие пальцы. Другой рукой он по-прежнему придерживал неподвижного Эмиля. «Только без глупостей, ты рябоголовый!» — в полголоса пробормотал Галеску. «Эй, я говорю, без глупостей! Ты что, глухой?» Он поднял Эмили за шиворот и окинул критическим взглядом. Пленник заскулил и отвернулся. Вид у него был болезненный. Не так давно бедняги выбрили голову, и теперь волосы росли скудными неровными клочками. «Ну ладно, наверное, ты действительно глухой!» — решил Галеску. «Но твоя черная мамочка тебя любит, да? А мне это очень кстати!» Он пошарил кругом и нащупал веревку, которой был обвязан ковер. «Сиди смирно, а не то сверну твою кривую шею, ясно?» «От вас плохо пахнет!» — тоненьким голоском пропищал Эмиль. «Ба! Ты сам воняешь, как отсыревший ковер!» — ответил Галеску, обвязывая веревку вокруг запястья Эмиля. Другой конец он намотал себе на руку и подтянул пленника поближе. «Ну вот, теперь не убежишь. Мы с тобой подружимся, ясно? Ты скоро ко мне привыкнешь». Он выбрался на сцепку и спрыгнул на землю. Ноги подкашивались от усталости, так что он попытался опереться на плечо Эмиля, но человечек сложился под его тяжестью, будто картонка. «Похоже, дрова ты ей не колешь и воду не таскаешь», — проворчал Галеску, подтягивая панталоны. Из-за повозки вышла Амонет и молча вручила ему одеяло. «Хилый! Хилый он, этот ваш раб», — сказал ей Галеску. «Да будет мне позволено заметить, вам в помощь нужен мужчина!» И, завернув в одеяло свои обширные телеса, самодовольно ухмыльнулся. Амонет отвернулась и пошла прочь. «У костра хлеб и помидоры», — бросила она через плечо. Одной рукой придерживая одеяло, а другой волоча Эмиля, Галеску направился к костру. Амонет сидела совершенно неподвижно, уставившись на огненные танцы, и едва удостоила их взглядом. «Так-то лучше», — сказал Галеску, усаживаясь и протягивая руку за караваем. Он отломил краюшку, обмахнул в котелок с тушеными помидорами и принялся жадно есть. Эмиль, который был по-прежнему привязан к его руке и при каждом движении болтался туда-сюда, стал вялым и безучастным, словно соломенное чучело. «Итак», — начал Галеску с набитым ртом, — «мужа у вас нет?» «Вы уверены, что не нуждаетесь в мужчине?» «Сами понимаете, мадам, я не о постельных делах говорю, боже меня упаси, нет-нет, я об охране. В этом проклятом мире столько воров и убийц. К тому же, по невероятному совпадению, мне нужно оказаться как можно дальше от Дуная, а вы направляетесь на север. Давайте-ка заключим временное соглашение. Что скажете?» Губы Амонет изогнулись. Презрение, а может быть и улыбка. «Раз уж вы об этом заговорили, — начала она, — Эмиль не слишком хорошо ладит с людьми, а сама я предпочитаю не иметь с ними дел. Полицейские сказали, что вы из цирка. Вы знаете, как получать у мелких чиновников разрешение на представление?» «Разумеется! — воскликнул Галеску, небрежно махнув рукой. — Тот, кто вам нужен, называется антрепренер. Положитесь на меня!» «Хорошо». Амонет отвела взгляд и снова уставилась в огонь. «Платить вам я не смогу, зато стану лгать ради вас. У вас будут кров и пища». «И костюм», — напомнил Галеску. В знак согласия она пожала плечами. «Что ж, тогда договорились», — подытожил Галеску и устроился поудобнее. «А чем вы занимаетесь? Я имею в виду официально». «Предсказываю будущее», — отозвалась Амонет. «Но на цыганку вы не похожи». «Я не цыганка», — ответила она с ноткой усталости в голосе. «Я из Египта». «Вот как!» — усмехнулся Галеску и потер пальцем нос. «Таинственная мудрость Востока, которую вы унаследовали прямиком от древних фараонов. Отлично, мадам. На пейзан это должно производить сильнейшие впечатления». «Для клоуна вы знаете слишком много ученых слов», — заметила Амонет. Галеску поморщился и краешком одеяла принялся стирать остатки грима. «В действительности я не клоун, мадам», — с достоинством возразил он. «Я жертва обстоятельств, клеветы и политических интриг. О, если бы я мог рассказать вам мою историю, вы бы разрыдались от жалости. А Монет улыбнулась, и блеск белых зубов на неподвижном темном лице так напугал Галеску, что он едва не вскрикнул. «Сомневаюсь», — только и ответила она. Галеску не стал отвязывать Эмили на ночь, решив, что не может полностью доверять Амонет, пока не получит, по крайней мере, пару брюк. Он устроился на жестком полу кибитки, положив Эмили под голову вместо подушки, и хотя тот время от времени жалобно скулил и пахло от него действительно как от сильно отсыревшего ковра, для человека, решительно настроенного поспать, это были сущие пустяки. Лишь один раз за ночь Галеску проснулся. Снаружи громко пела женщина, и в голосе ее слышалась такая надрывная грусть, что у Галеску невольно защипало в глазах, но одновременно в резких звуках неведомого языка ощущалась какая-то скрытая угроза. Словно под луной выла волчица. Галеску подумал было выглянуть наружу, чтобы посмотреть, не нужно ли ее утешить, но почему-то при одной мысли об этом по спине у него побежал непонятный холодок. Галеску хмыкнул, перекатился на спину и снова уснул. Он проснулся, когда кибитки тронулись, и огляделся, разгоняя туман своих нескромных сновидений. Сквозь щели в стенах пробивался солнечный свет. Сны рассеялись, однако некоторые ощущения остались. Возмущенно рыкнув, Галеску сел и глянул через плечо на Эмили, прижавшегося к его спине. «Эй, ты!» Галеску отодрал Эмили от себя. «Ты что, гнусный садомит, что ли? Думаешь, раз я ношу шелковые панталоны, значит, меня можно тискать, как какого-нибудь мальчика для утех?» Эмиль всхлипнул и закрыл лицо руками. «Солнце!» – прошептал он. «Да, уже день. Ты что, солнца боишься?» – строго спросил Галеску. «Больно!» – пожаловался Эмиль. «Не дури, от солнца больно не бывает», – заявил Галеску. «Видишь?» И он сунул руку Эмиля в ближайшую полоску света. Человечек снова покроличий запищал, отворачиваясь и жмурясь, словно на самом деле думал, что его рука сейчас задымится и покроется волдырями. «Видишь?» — повторил Галеску. Но Эмиль не желал открывать глаза, и Галеску с отвращением выпустил его руку. Взяв саблю, он перерезал веревку, которая их связывала. Эмиль тут же свернулся, словно червяк, и замер, вновь спрятав лицо. Галеску разглядывал его, отложив саблю и потирая запястье. «Если ты и упырь, так такого хилого еще поискать надо», — сказал он. «Зачем только она тебя держит?» Эмиль не ответил. Вскоре после полудня кибитки остановились, а спустя примерно час дверь повозки отворилась, и на пороге возникла Амонет с охапкой одежды. «Вот», — сказала она, швырнув ее Галеску. Бесстрастный взгляд Амонет остановился на Эмиле, который еще сильнее съежился, словно прячась сам в себя от потока света. Она сняла одну из своих шалей и накинула на беднягу, накрыв с головой. Галеску, натягивавший брюки, посмотрел на нее с удивлением. «Я тут как раз думал, мадам, не нужно ли мне носить крестик, чтобы защититься от нашего маленького друга», — проговорил он. «Или лучше дольку чеснока?» «Он любит темноту», — ответила Амонет. «Вы должны мне за одежду 3 пиастра». «Видите ли, это не совсем то, к чему я привык», — сказал Галеску, протискивая плечи в рубаху. «Грубое домотканое полотно. А где мы?» «В 20 километрах от того места, где мы были вчера», — ответила Амонет. «Слишком близко», — с беспокойством подумал Галеску. Пока он одевался, Амонет повернулась к нему спиной. Галеску поймал себя на том, что, застегивая пуговицы, разглядывает ее фигуру. Теперь, когда не было видно угрюмого лица, стало ясно, что в остальном Амонет очень хороша. Только у молодой женщины могло быть такое подтянутое тело. Сколько же ей на самом деле лет? Продолжение повести Кейдж Бейкер «Вещи египтянка» в следующей части модели для сборки на радио Energy. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Кейдж Бейкер. Вещи египтянка. Продолжение. Обув башмаки, Галеску выпрямился, подкрутил усы и втянул брюшко. Затем извлек из соломенного бюста золотое колечко. «Вот, возьмите. Прими этот дар от цветок древнего Нила», — торжественно произнес Галеску и, взяв Аманет за руку, надел колечко ей на палец. Она тут же отдернула руку и повернулась так стремительно, что ветер засвистел. На миг в ее глазах вспыхнуло пламя, и даже если это было скорее отвращение, нежели страсть, что ж, Галеску удалось вызвать у нее хоть какое-то чувство. «Не прикасайтесь ко мне», — сказала она. «Я просто расплатился», — запротестовал Галеску, довольный собой. «Моя чаровница, это кольцо стоит куда больше, чем вы отдали за костюм». «Оно воняет», — скривилась Аманет, сдергивая кольцо. «Золото может позволить себе дурно пахнуть», — ответил Галеску. Настроение его взмыло ввысь, как воздушный шарик. Галеску без приглашения взобрался на козлы рядом с Аманет, и кибитки покатились дальше, следуя изгибам дороги, проложенной по берегу реки. «Милая мадам, вы не пожалеете о своей доброте», — начал Галеску. «Столб силы и неисчерпаемый источник полезных советов — это обо мне. О другой вашей профессии свидетельство, которое я нашел в задней повозке, я вас расспрашивать не буду, ибо мое второе имя — деликатность. Но скажите, каковы доходы от вашего гадального предприятия? Зарабатываете ли вы столько, сколько желаете?» «Расходы я покрываю», — отозвалась Аманет. «Тьфу!» — махнул рукой Галеску. «Тогда вы, очевидно, получаете гораздо меньше, чем заслуживаете». «А как вы гадаете? На картах? Глядите в хрустальный шар, привораживаете?» «Читаю по руке», — ответила Аманет. «Гадание по руке особых расходов не требует», — заметил Галеску. «С другой стороны, и на клиентов большого впечатления не производит. Если, конечно, вы не рисуете перед ними чарующие картины блистательного будущего или не предупреждаете их об ужасных несчастьях, избежать которых они могут исключительно с вашей помощью. И простите мне мою прямоту, но вы, судя по всему, женщина немногословная. Где же ваш блеск? Где огонь?» «Я говорю им правду», — сказала Аманет. «Ха! Старая песня про то, что вы во власти древнего проклятия, которое не позволяет вам лгать. Нет-нет, милая мадам, эта тактика себя исчерпала. Я предлагаю вам совершенно новый подход», — заявил Галеску. Аманет покосилась на него, непостижимая, как змея. «То есть?» «То есть, прежде чем его выработать, мне нужно понаблюдать за вашими клиентами», — ответил Галеску. «Понятно», — буркнула Аманет. «Хотя вещи египтянка — хорошее название для вашего предприятия», — признал Галеску. «Есть в нем определенная теплота. Ну и величие тоже. На этом можно сыграть. Ну и где же ваша теплота?» «У меня ее нет», — заявила Аманет. «А вы меня раздражаете». «Что ж тогда, тасео, милая мадам. Это по латыни «я умолкаю», знаете ли». Ее губы снова изогнулись. Кибитки тряслись дальше, а Галеску тем временем решил изучить лицо Аманет. Видимо, она еще молода. Кожа у нее была гладкая, в волосах ни единой седой пряди, а над губой ни намека на усики. Об уродливой женщине можно сказать, у нее нос крючком, или у нее тонкие губы, или у нее близко посаженные глаза. Об Аманет ничего такого сказать было нельзя. И ничего другого тоже нельзя было сказать, поскольку, как бы внимательно ни вглядывался Галеску, он видел лишь тень и испытывал полнейшее смятение. Ночи они приехали в унылые городишки, покосившиеся округлые дома которого стояли задом к реке, а передом к темному лесу. Попетляв по лабиринту извилистых улочек, путники наконец отыскали стоянку для прибывших на ярмарку. Два акра голой земли, на которой совсем недавно располагался загон для скота. Здесь до сих пор пахло навозом. Теперь кругом стояли повозки, и в железных корзинах полыхали костры. Люди, которые зарабатывали себе на жизнь, катая детишек на размалеванных лошадках или предлагая всем желающим сыграть в несложные игры, стояли у костров, пили вино из бутылок и устало обменивались новостями. Но когда приблизились кибитки Аманет, эти люди лишь коротко взглянули на них и поскорее отвели глаза. Некоторые замахали руками, чтобы зачураться от порчи. «А у вас сложилась определенная репутация», — протянул Галеску. Аманет не ответила. Судя по всему, она ничего не замечала. Галеску провел еще одну холодную ночь на жестком полу задней повозки, на этот раз в одиночестве, так как Эмиль, перестав быть заложником, спал в ящике под узкой койкой Аманет. А Аманет стойко игнорировала все любезности Галеску и его намеки относительно взаимного обогрева. В результате к утру он замерз и был не в форме. После восхода солнца ярмарка из мертвой стала полуживой. Слепец, мускулистый, словно сказочный великан, усердно крутил карусели, худые бледные дети катались на ней круг за кругом. Шарманщик также усердно крутил свою шарманку, и на плече у него сидела обезьянка, недоверчиво глядящая на детей. Но большинство шатров пока лежало на земле, придавленные паутиной из веревок и шестов. Перед городским чиновником, устроившимся за столиком под черным зонтиком, вытянулась длинная очередь скучающих торговцев. Галеску глядел на все это, и тут Аманет, бесшумной тенью возникшей у него за спиной, сказала: «Ну вот, вам представилась возможность принести пользу. Вставайте в очередь за меня». «Святые небеса!» — Галеску развернулся. «Вы хотите, чтобы у меня случился сердечный приступ? Предупреждать надо!» Вместо ответа Аманет вручила ему кожаную папку и маленький кошелек. «Это мои документы. Заплатите чиновнику и получите разрешение. Иначе останетесь без ужина». «Знай вы, кто я такой на самом деле, вы бы не стали так мной помыкать», — проворчал Галеску. Однако в очередь послушно встал. Городской чиновник оказался сравнительно честным, поэтому ждать пришлось не более часа. Наконец, человек, стоявший впереди, получил разрешение на продажу красно-сине-желтых бумажных флажков, и Галеску шагнул к столику. «Документы», — зевая произнес чиновник. «Прошу». Галеску широким жестом распахнул папку. Чиновник, прищурившись, взглянул на бумаги. «Аманет Кематеф», — прочел он. «Работает под псевдонимом «Вещи египтянка». «Русский, что ли? И вообще здесь сказано, что вы женщина». «Это не мои документы, это документы моей жены», — заявил Галеску, изобразив благородное негодование. «А она, друг мой, не русская. Она пылкая египтянка, в прошлом гаремная танцовщица, если хотите знать. Но впоследствии несчастный случай погубил ее экзотическую красоту. Я подобрал ее, умирающую от голода, в трущобах Каира и стал помогать ей из христианского милосердия. Однако вскоре я обнаружил, что она обладает замечательным даром предсказывать будущее, основанным на древней системе». «Гадалк? Две марки», — перебил чиновник. Галеску уплатил и, пока ему выписывали разрешение, продолжал. «На самом же деле она единственная дочь одного коптского вельможи, которую еще девочки похитили злобные...» «И три марки сверх того, если хотите рассказывать дальше», — заявил чиновник и с размаху поставил печать. «Премного благодарен», — сказал Галеску с низким поклоном. Довольный собой, он подхватил бумагу и величаво удалился. «Прошу», — произнес он, вручая разрешение Аманет. Та безмолвно взяла его и внимательно изучила. В ярком утреннем свете непонятная мрачность ее лица стала гораздо заметнее. Галеску подавил дрожь и поинтересовался. «Чем еще может услужить вам зрелый мужчина, моя прелестница?» Аманет повернулась к нему спиной, чему он был несказанно рад. «До вечера постарайтесь не влипнуть в неприятности. Потом погуляете с Эмилем. Он просыпается после заката». Она вернулась к передней черной кибитке. Галеску глядел, как Аманет забирается внутрь, и не уставал поражаться, насколько иное впечатление на заинтересованного зрителя производит вид этой женщины со спины. «Разве вы не хотите, чтобы я бил в барабан или играл на тамбурине? Я могу привлечь к вам целую толпу, словно сахарная голова мух». Аманет обернулась с белозубой гримасой, которая, вероятно, означала улыбку. «Не сомневаюсь, что мухи на вас так и слетаются», — сказала она. «Но для того, что я делаю, мне не нужен зазывало». Галеску, ворча себе под нос, побрел на ярмарку. Однако он совершенно забыл об обиде, когда обнаружил, что кошелек Аманет остался у него. Теперь шатры вырастали, словно грибы, хотя день был настолько знойный и душный, что украшавшие их яркие флажки висели безжизненно. Галеску купил себе дешевую шляпу и немного постоял, изучая ряды со съестным. В конце концов, он взял себе стакан чаю и пирожок с черносливом, покрытый сахарной глазурью с каким-то ядовитым привкусом. Галеску с удовольствием съел пирожок и, облизывая глазурь с пальцев, направился в рощицу у реки. Там он растянулся в тенечке и, надвинув шляпу на лицо, задремал. Если ночью человеку предстоит нянчить упыря, днем нужно как следует отдохнуть. ночи ярмарка совершенно изменилась. Ребятишки разошлись по домам, и опустевшая карусель катала теперь разве что призраков, а на смену детям пришли молодые парни. Они толкались и ржали, или торчали, разинув рты, у низких дощатых помостов, на которых орали шуты. В одном шатре показывали занятных уродцев, в другом извивалась танцовщица, в третьем выступал человек, способный голыми руками брать раскаленное железо. Яркие огни отчаянно сражались с тьмой. Кругом слышались музыка и сиплые вопли. Ко всему этому Галеску оставался равнодушным. «Как это слишком жесткий!» — взвился он. «Я выложил за него 15 грошей!» «Я не могу это есть!» — пошептал Эмиль, морщась от света фонарей. «Гляди!» И Галеску схватил жареный кукурузный початок и впился в него зубами. «Тает во рту! Ешь ты, Блакса!» «На нем перец! Очень остро!» Эмиль принялся заламывать руки. «Ерунда!» — заявил Галеску с набитым ртом. «Ищу богов! Ну что ж ты тогда будешь есть-то, а?» «Ясно. Ты же упырь. Кстати, нужна кровь, да? Понимаешь, мы сейчас некоторым образом на людях, так что придется обойтись чем-нибудь другим. Ну что ты хочешь? Засахаренное яблоко, вареники, бастурму, жареную картошку?» Эмиль тихонько заплакал, из громадных кроличьих глаз потекли слезы, и Галеску, вздохнув, отшвырнул объеденный початок. «Пойдем», — сказал он и потянул человечка за руку. Они обошли все ларьки со съестным, пока Эмиль, наконец, не согласился попробовать венскую сосиску, которую насадили на палочку, обмакнули в кукурузное тесто и обжарили в масле. К радости Галеску угощение Эмилю понравилось. Во всяком случае, он безропотно жевал сосиску и покорно позволял тащить себя за руку. Галеску бросил взгляд на кибитку Аманет и увидел, как оттуда выходит клиентка, бледная и потрясенная. «Только погляди!» — с отвращением процедил Галеску. «Один-единственный фонарик. Ни тебе вывески, ни тебе зазывалы. Никто не заманивает публику. И вот результат. Одна жалкая клиентка. И все! Где ореол тайны, я спрашиваю? Она же вещая египтянка. Наверное, вторая профессия приносит ей солидный доход, да?» Эмиль ничего не ответил, полностью сосредоточившись на сосиске. «А может и нет, если она позволяет себе только такую услугу, как ты. Дождеваются все деньги», — задумался Галеску, теребя усы. «Чего она такая кислая, хозяйка твоя? Разбитое сердце, то все, да?» Эмиль еле заметно пожал плечами, не переставая жевать. «Со мной она бы за 10 минут забыла что угодно, если бы только мне удалось заставить ее принимать меня всерьез», — задумчиво произнес Галеску, глядя на кибитку. «А для этого, само собой, лучше всего произвести на нее впечатление с помощью денег. Надо что-то придумать, рипоголовый». 4017, сказал Эмиль. «А?» Галеску обернулся и уставился на него. Эмиль ничего больше не сказал, зато в тишине отчетливо и громко прозвучал голос зазывалы. «Ну что, умники, попытайтесь счастья! Азартные игры! Бросайте кости, угадывайте карты, крутите рулетку! Или скажите, сколько в кувшине просяных зерен и получите денежный приз! Всего 10 грошей за догадку! А вдруг вы выиграете? Да-да, вы, сударь, который с сынишкой!» Галеску вдруг понял, что зазывало обращается к нему. Он возмущенно воскликнул. «Он мне не сынишка!» «Ну так, дядюшка, какая разница? Попробуйте угадать, а?» — вопил зазывало. «Ну что вы теряете?» 10 грошей, — проворчал Галеску, и тут до него дошло, что денежки-то не его, а Амонет. А, была не была. Модель для сборки. On Energy. Он подошел к палатке, волоча Эмиля за собой. «А какой у вас приз?» 20 000 леев, — ответил зазывало. Галеску закатил глаза. «Да уж, хватит, пожалуй, на безбедную старость», — скривился он, однако в карман за 10 грошами все же полез. Он недовольно глянул на стеклянный кувшин, который стоял позади прилавка на полке, украшенный гирляндами цветов нового государственного флага. «Наверняка насовали туда камней для объема». «Хм-хм, ну, сколько, говорит, тут просяных зерен?» «Ну, скажем, 4017, повторил Эмиль. У зазывалы отвисла челюсть. Галеску посмотрел сначала на одного, потом на другого и просиял. «Так значит, это правильный ответ?» — спросил он. «Ах, святые угодники!» «Нет-нет», — возразил зазывало, не без труда овладев собой. «Как же!» — протянул Галеску. «По глазам вижу!» «Нет, неправильный!» — уперся зазывало. «Нет, правильный!» «Хотите, высыплем зерна и пересчитаем, сколько их там?» «Нет, и вообще вы мне еще не заплатили, и вообще это был ваш мальчонка, а не вы, и вообще это не считается, и...» «Ах, прохвост!» «Вы что, хотите, чтобы я закричал?» «У меня превосходные легкие. Хотите, чтобы я поведал всему миру, как вы отказались выдать бедному ребенку заслуженный приз за верную догадку? Хотите, чтобы...» «Замолчите! Замолчите, я заплачу эти чертовы 20 тысяч!» Зазывал и протянул руку и зажал Галеску рот. Галеску улыбнулся ему, и усы у него поднялись, словно у таракана. Возвращаясь к кибитке Аманет, Галеску потряс кошельком над ухом у Эмиля. «А что, неплохой заработок за вечер. Неужели она взглянет на это и останется холодна?» «Исключено!» Эмиль не ответил, мечтательно обсасывая палочку все, что осталось от сосиски. «Разумеется, твою роль в комедии мы несколько принизим из стратегических соображений», — продолжал Галеску, выглядывая из-за шатра и хмурясь на кибитку. К ней уже выстроилась длинная очередь клиентов. Если по большей части это явно были одинокие женщины, желающие узнать будущее, попадались среди них и мужчины довольно скверного вида, да что там говорить, попросту преступного. И у Галеску появилось нехорошее ощущение, что кое с кем из них ему приходилось в прошлом сталкиваться на профессиональной почве. Отшатнувшись, он покосился на Эмиля. «Не станем ей мешать, пусть работает. А у нас пока будет время состряпать подходящую героическую и головоломную историю о происхождении этого славного толстенького кошелечка. Не может же она поверить, будто ты...» Галеску осекся и уставился на Эмиля. И хлопнул себя по лбу. Так в театре показывают, что на человека снизошло божественное озарение. «Минуточку, минуточку! Она знает о твоих способностях! Потому-то она тебя и держит, да?» «Ха!» На миг он умолк, но пялился на Эмиля так внимательно, что тот даже вышел из транса. Человечек робко поднял глаза и, увидев, как исказилась физиономия Галеску от неистовой благожелательности, пискнул, уронил палочку и прикрыл голову обеими руками. «Мой драгоценный, скукоженный гений!» — пророкотал Галеску, подхватив Эмиля на руки и стискивая его в объятиях. «Мой крошечный дружок, мой миниатюрный братец, мой сладчайший из упырей! Ну что, моя прелесть, хочешь еще сосисочку? Нет? Мамалыгу? Молочный пунш? Горячий шоколад? Галеску даст тебе все, что захочешь, моя красотулечка! Пройдемся по ярмарке вместе!» Когда Галеску, волоча за собой Эмили, вернулся в густую тень у задней повозки, кошелек заметно полегчал. Эмиль был так набит сосисками и сахарной ватой, что туговато соображал, а все внимание его занимали дешевые куклы и волчок. Тем не менее, Галеску вытащил из кармана новенькую колоду, разорвал обертку и перетасовал карты, глядя на Эмиля глазами влюбленного волка. «Я о таком слыхал, мое хилое чудо», — проворковал он, перебирая карты толстыми пальцами. «Люди совершенно не приспособлены к жизни, да-да, иногда настолько не от мира сего, что их приходится кормить и пеленать, словно грудных детей, и при этом обладают блестящим талантом, неимоверная одаренность во всем, что касается цифр и знаков. Давай-ка посмотрим, относишься ли ты к подобным феноменам». Час, потраченный на всестороннюю проверку, к удовольствию Галеску подтвердил, что Эмиль способен более чем ловко обращаться с картами. Достаточно было просто помахать перед его носом разложенной веером колодой, и он точно запоминал последовательность карт. «А теперь, мой милый мальчик, остается ответить лишь на один вопрос», — начал Галеску, швыряя колоду через плечо во мрак ночи. Карты разлетелись, словно сухие листья. «Почему же мадам Амонет не пользуется твоими несравненными талантами, чтобы нажить себе богатство сверх пределов даже самых алчных мечтаний?» Эмиль ничего не сказал. «Казалось бы, проще простого. «Решительно не понимаю», — повторял Галеску, пригнувшись, чтобы поглядеть на очередь, выстроившуюся к двери передней повозки. Оттуда только что вышла женщина. Она всхлипывала и заламывала руки. Хотя ярмарка уже понемногу пустела, в очереди было несколько явных головорезов, которые дожидались... чего? Предсказания будущего? Вряд ли. У некоторых, судя по всему, под одеждой были припрятаны объемные свертки. «С таким болванчиком-везунчиком, как ты, она была бы царицей горных домов от Монте-Карло до Санкт-Петербурга», — делился Галеску. «И вообще, с такой-то фигурой она могла бы стать самой богатой шлюхой в Риме, Вене или Будапеште. Ну, то есть, если в маске. Так почему же она засиживается допоздна, скупая у мелких грабителей краденые ложки да часы? Какой с этого навар? Эмиль, дружочек, что ей нужно?» «Черное зелье», — ответил Эмиль. Когда последний головорез убрался во свояси, из повозки показалась Амонет и взглянула прямо на Галеску, расположившегося в темноте. Он-то собирался устроить эффектный выход, но теперь, когда рассчитывать на элемент неожиданности уже не приходилось, просто помахал рукой с глуповатым видом. «Где Эмиль?» — сурово спросила Амонет. «Цел и невредима, моя королева», — ответил Галеску, приподняв Эмиля за шкирку. Тот, испугавшись света, жалобно заверещал и закрыл глаза. «Спасибо, мы прекрасно провели вечер». «Иди спать», — велела Амонет Эмилю. Человечек вывернулся из рук Галеску и метнулся в повозку. «Вы его покормили?» — спросила Амонет. «По-царски», — заявил Галеску. «Вы спросите, где я взял на это средство?» «А вот!» И он показал кошелек с тем, что осталось от 20 000 леев, и позвенел им, придав лицу самое что ни на есть соблазнительное выражение. К величайшей досаде Галеску у Амонет даже глаза не блеснули. «Приведите лошадей и запрягайте. Мы уезжаем». Галеску был обескуражен. «Разве вам не хочется узнать, откуда у меня эти славные денежки?» «Украли?» — спросила Амонет, сняв с крюка у двери фонарь и погасив его. «Как можно?» — с неподдельным возмущением воскликнул Галеску. «Если хотите знать, я их выиграл и принес вам. Догадался, сколько просеянных зерен в кувшине». За прошедший вечер он уже несколько раз и в различных вариантах успел представить себе ее страстную признательность. Тем не менее, Галеску не был готов к тому, что произошло на самом деле. Амонет развернулась стремительно, словно змея, и схватила его за горло. «Как вы догадались?» — спросила она очень тихо. «Я необычайно талантлив!» — прохрипел Галеску, чувствуя, как глаза его лезут на лоб. Амонет сильнее сжала пальцы. «Это ведь Эмиль догадался, правда?» Галеску только кивнул, чтобы говорить ему не хватало воздуха. «Надеюсь, вы не додумались втянуть Эмиля в азартные игры?» Галеску помотал головой. Она вплотную приблизила к нему лицо. «Только попробуйте взять Эмиля в горный дом. Поймаю, убью. Понятно?» Она разжала пальцы и отшвырнула Галеску к повозке. Тот выпрямился, вдохнул в воздуху, поправил съехавшую на лоб шляпу и сказал: «Ну что ж, я узнал его тайну. Да будет мне позволено смиренно поинтересоваться у мадам, какого черта она не воспользуется нашим миниатюрным другом, чтобы стать возмутительно богатой?» «Потому что никакой тайны у Эмиля нет», — прошепела Амонет. «Он сам тайна». «Это все объясняет», — буркнул Галеску, потирая шею. «Вот и хорошо», — отозвалась Амонет. «А теперь приведите лошадей». Галеску сделал, что велели, кипя от возмущения и любопытства, и от кое-чего еще, в чем он не смог бы признаться даже себе. Сказать, будто Амонет в гневе была прекрасна, было нельзя ни при каком насилии над воображением. Однако ощущение ее пальцев на коже, неожиданные силы ее рук и аромат ее дыхания так близко, словно какая-то неведомая пряность. «Неужели мое глупое сердце поработило страсть?» — вопросил он лошадь, запрягая ее в повозку. Весь остаток безлунной ночи они ехали вдоль темной реки и много раз слышали волчьи вой в далеком темном лесу. Этот вой пробудил у Галеску героические фантазии. В них он размахивал исполинским ружьем и выпускал в стаю свирепых хищников бесчетное множество пуль, защищая Амонет. И она была так благодарна за своевременное спасение, что сняла большую часть одежды и устрашающую маску, которую до сих пор носила. В действительности Амонет оказалась прекрасной, хотя ему никак не удавалось толком рассмотреть ее, поскольку стоило Галеску броситься в ее объятия, как ноги у него запутались в чем-то похожем на розовую сахарную вату, которую кто-то бросил на ярмарочной площади. А потом розовые волокна превратились в паутину, а Эмиль был попавший в нее букашкой. Он все визжал и визжал тоненьким голоском, что было довольно странно, ведь он же упырь. «Упыри ведь сами высасывают кровь», — удивленно спросил Галеску у Амонет. Но она побежала к темной реке, которая была Нилом, а Галеску побежал за ней, на ходу разоблачаясь. Но тут из-за пирамид зашло солнце. Галеску хрюкнул и сел, щурясь от утреннего света. «Мы стоим», — объявил он. «Да», — отозвалась Амонет, распрягая лошадей. Судя по всему, ночью они свернули с дороги и теперь находились на лесной поляне, со всех сторон окруженной густым кустарником. «Вы разобьете лагерь здесь», — сказала Амонет. «А мне нужно кое с кем встретиться. Будете жить в передней повозке и присматривать за Эмилем. Я вернусь самое позднее через 3 дня». «Конечно», — буркнул Галеску, еще не проснувшись окончательно. Продолжение повести Кейдж Бейкер «Вещи египтянка» в следующей части модели для сборки на радио Energy. Слушайте модель для сборки на радио Energy. Кейдж Бейкер. Вещи египтянка. Продолжение. Он сидел, почесывая небритый подбородок и глядя, как Амонет уводит лошадей за кусты. Было слышно, как где-то совсем близко журчит вода. А вдруг Амонет собирается не только напоить лошадей, но и искупаться в живописном лесном озерке? Он спрыгнул на землю и поспешил следом за Амонет, стараясь двигаться как можно тише, но его тайные надежды не оправдались. Амонет просто стояла на берегу, скрестив руки на груди, и смотрела, как лошади пьют. Галеску содрогнулся. Яркий утренний свет явно не был ей лучшим другом. С невозмутимым видом приблизившись, Галеску спросил: «А что же кушает наш юный друг, помимо сахарной ваты и сосисок?» «Корнеплоды», — ответила Амонет, не утруждаясь даже повернуть голову. «Картошку, репу, морковь, пастернак. Надо их сварить и размять, без соли, без перца, без масла, иначе он не станет есть. Хлеб он ест любой, если обрезать корку. Поленту, но опять же без соли и масла. Пьет он воду». «Как это мило с его стороны», — проворчал Галеску, скорчив недовольную мину. «А где вы нашли нашего крошку?» Прежде чем ответить, Амонет немного заколебалась. лечебнице для душевнобольных», — сказала она. «А там, конечно, не знали, кто он такой, да?» — уточнил Галеску. Амонет обернулась и посмотрела на него так, что он едва не испачкал штаны. «А вы знаете?» — спросила она. «Убогий дурачок, который отлично умеет считать», — отозвался Галеску. «Я только одного не могу понять, почему вы не применяете его громадные белые мозги для того, чтобы разбогатеть? Но, в конце концов, это ваше дело. А что еще заботливая нянюшка должна знать о его питании и сне?» «Только то, что если вы вздумаете похитить его, пока меня нет, я вас догоню и убью», — ответила Амонет, несколько не повысив голос, однако каким-то образом сумев убедить Галеску в полнейшей искренности своих намерений. От этого его снова бросило в неприятную дрожь. «Единственное, чего я жажду, это вашего доверия, моя прелесть», — заверил он Монет. «А куда вы направляетесь?» «Не ваше дело». «Разумеется», — согласился он, кланяясь и почесываясь. «Вы ведь уезжаете на задней повозке, да?» «Трудно удержаться от вопроса, моя черная голубка и владычица тайн, имеет ли это отношение к товару, который там спрятан?» «Вероятно, вы отправляетесь на рандеву с тем, кто снимет с вас это бремя, не так ли?» Ее взгляд, полный презрения, пронзил Галеску насквозь, зато он понял, что не ошибся. Оставшись один, Галеску первым делом отправился обыскивать повозку Амонет. Хотя главной его целью были деньги, нужно признать, что сначала он взялся за ящик, где предположительно хранилось нижнее белье. Ящик не оправдал его надежд, поскольку в нем содержалось вовсе не белье, а целая алхимическая лаборатория. Баночки с толчеными минералами и металлами, перегонные кубы, колбы и реторты. Все было настолько незапятнанно чистым, словно им никогда не пользовались. Когда Галеску наконец обнаружил белье в дорожном сундуке, он разочаровался еще больше. Белье у Амонет оказалось простое и практичное, и было ясно, что оборки ее не интересуют. Тем не менее, он похитил ее панталоны и запихнул в нагрудный карман, чтобы использовать вместо носового платка, а затем продолжил поиски. Денег он не нашел, как и личных вещей, которые дали бы ему хоть какой-то намек на прошлое хозяйки. В повозке было много всяких штучек, очевидно предназначенных для создания египетского антуража. Мумия в саркофаге из папье-маше в половину натуральной величины. Матерчатый свиток с иероглифами на стене, такие делают во Франции. Возле умывальника не было ни духов, ни косметики, просто кусок желтого мыла. Галеску понюхал его и скривился. Пахло мыло исключительно щенком. Откуда же тогда брался этот дурманищий аромат не совсем корицы, исходивший от ее кожи? Ни бумаг, ни письменных принадлежностей, за исключением полированного сундучка с откидывающейся передней стенкой, который мог служить для чего-то подобного, но внутри оказалось лишь мутное зеркало зеленого стекла и больше ничего. Бегло осмотрев сундучок, Галеску захлопнул его, но в кончиках пальцев осталось какое-то неприятное покалывание. Кладовой тоже не густо. Черствый хлеб, луковица, немного картошки, несколько кастрюлек и медное бельевое корыто. Потирая подбородок, Галеску окинул все это задумчивым взглядом. «И никаких денег», — произнес он вслух и с размаху шлепнулся на постель, а Монет похрюкивая от досады. Услышав слабый протестующий вскрик, он вскочил и заглянул под койку. «Ну, конечно!» — воскликнул он и открыл ящик. Эмиль заскулил и забился подальше от света, закрыв лицо руками. «Эй, не сердись!» — проговорил Галеску, вытаскивая его наружу. Он опустился на четвереньки, не обращая внимания на плач Эмиля, и осмотрел ящик. «Где же твоя хозяйка прячет золото, крошка моя?» «Не здесь, а?» «Тысяча чертей!» Он снова уселся на постель. Эмиль попытался заползти обратно в спасительную темноту, но Галеску схватил человечка за ногу. «Эмиль, сокровище мое! В этом мире ничего нельзя достичь, если не можешь гулять при дневном свете», — заявил он. «Да и мне ты тогда пользы не принесешь. Что ты не поделил с солнцем, а?» «Оно мне глаза жжет», — всхлипнул Эмиль. «Правда?» Галеску подтянул его поближе, силой отнял руки от лица и заглянул в мокрые глаза. «Пробуем-ка что-нибудь с этим сделать. А как только мы решим эту проблему...» Галеску не договорил, расплывшись в улыбке. Эмиль вывернулся и исчез в своем ящике. Галеску ногой задвинул его. «Спи, моя картошечка», — сказал он, поднимаясь. «Только никуда не ходи, а твой любимый дядя Барбу к вечеру вернется с подарками». Напивая себе под нос, он вытер лицо панталонами, а Монет снова засунул их в карман и выбрался из повозки. Задержавшись лишь за тем, чтобы запереть дверь, он отправился искать ближайшую дорогу. Городок он, однако, нашел не скоро, а там то да сё, пятое да десятое, так что вернулся Галеску только к закату. Он поставил на землю свою ношу, большую коробку и битком набитый мешок и отпер дверь. «Вылезай, крошка Эмиль!» — позвал он, и, не получив ответа, запрыгнул в повозку и открыл ящик. «Вылезай!» «Хочу есть!» — с укором пропищал Эмиль, но остался лежать. «Вылезай, я сварю тебе картошечки! Уже можно, солнце село!» «Неужели ты не хочешь поглядеть, что я тебе принес, неблагодарная ты тварь?» Эмиль неохотно поднялся, а Галеску его подгонял. Человечек остановился в дверях и высунулся, подозрительно надув тонкие губки. Увидев низкое красное солнце, он пронзительно взвизгнул и закрыл лицо руками. «Да, я тебя обманул», — признал Галеску, — «но только примерь». И он достал из кармана очки с синими стеклами и, силой отведя руки Эмиля от лица, напялил очки ему на переносицу. Очки тут же свалились, поскольку нос у Эмиля был такой маленький и узенький, что держаться на нем они не могли. К тому же дужка у них имелась только одна. Галеску порылся в принесенном мешке и вытащил длинный шерстяной шарф. Он прорезал в нем две дырки, а Эмиль тем временем верещал и трясся. Затем, пристроив очки обратно на нос Эмилю и придерживая их большим пальцем, Галеску обмотал шарф вокруг головы человечка, словно повязку на глаза, и расширил прорези, чтобы открыть стекла. «Смотри-ка, очки!» — воскликнул Галеску. «Теперь солнце тебе не страшно, правда? Открой же свои глазенки, чтоб тебя шмакодявка!» Судя по всему, Эмиль его послушался, поскольку тут же замер, опустив руки по швам. Нижняя губа у него вяло отвисла от удивления. «Погоди, погоди!» — продолжал Галеску. «Это еще не все!» Он снова покопался в мешке, извлек холщовый кучерский плащ и укутал Эмиля. Плащ был рассчитан на человека вдвое крупнее, так что Эмилю он оказался длинноват, точнее, просто-напросто волочился по земле. К тому же Галеску пришлось минуты три изрядно попотеть, просовывая безвольные руки Эмиля в рукава и отворачивая обшлага. Но когда хлопоты по застегиванию остались позади, Эмиль был словно в палатке. «И, наконец, последний штрих!» И Галеску достал из мешка широкополую фетровую шляпу и водрузил ее Эмилю на голову. Отступив на шаг, Галеску любовался результатом. «Ну разве не красавец?» — проговорил он. На самом деле Эмиль был похож на гриб, но рот у него закрылся. «Вот видишь, теперь солнце тебе не страшно. Упырь может разгуливать средь бела дня. Что нужно сказать доброму дядюшке Барбу?» «Хочу картошку», — отозвался Эмиль. «А, хорошо, давай попируем. У нас сегодня еще много дел», — сообщил Галеску, приподнял мешок и с загадочным видом потряс его. Костер он развел довольно быстро и подвесил кипятиться котелок с водой, чтобы сварить Эмилю картошку. Себе Галеску и вправду устроил настоящий пир из принесенных запасов. Зажарил кролика с беконом и луком, а чтобы лучше усвоилось, запил снедь вином, красным, словно бычья кровь. Отставив бутылку, Галеску закурил славную большую сигару, а Эмиль тем временем послушно отправился к реке мыть посуду. «Хороший раб!» — весело похвалил Эмиль Галеску. «Ну что ж, такая жизнь меня устраивает. Когда все помоешь, принеси медные корыта. Я тебе помогу его наполнить. И раздобудь еще хворосту для костра». Когда Эмиль приволок корыто, они наполнили его водой из реки, а потом, спотыкаясь, притащили обратно к костру и поставили греться. Галеску достал из мешка свое очередное приобретение — 3-килограммовый бумажный пакет с печатью аптеки. Эмиль глядел на огонь, и его бессмысленное лицо из-за очков казалось еще более бессмысленным, однако при виде пакета он заинтересовался. «Мы будем делать черные зелья?» — спросил он. «Нет, моя лапочка. Мы будем делать золотое зелье», — ответил Галеску. Он открыл пакет и высыпал его содержимое в корыто, от которого только начал подниматься пар. «Это хорошая, стойкая желтая краска, понимаешь? Мы ее как следует прокипятим, А когда... Он пошарил у себя за спиной и придвинул поближе большую коробку, которую принес из города. Галеску открыл ее, и отблески костра засверкали на стеклянных горлышках 144 пузырьков. А когда остынет, разольем по пузырькам. И будем продавать ее птицеводам вон там, в долине. «Зачем?» — спросил Эмиль. «Как лекарство», — объяснил Галеску. «Скажем, что от него будут вылупляться гигантские цыплята, ясно?» Вернем себе 20 тысяч леев в считанные секунды. Не сомневайся, удача нам обеспечена. От краски желтки становятся ярче, а крестьяне думают, будто это значит, что яйца лучше и питательнее. Ха. Нужно только не задерживаться, когда распродашь все пузырьки, а сбывать это снадобье можно где угодно. «Лекарство», — повторил Эмиль. Точно, — кивнул Галеску. Он сделал последнюю затяжку, швырнул окурок в костер и снова взялся за бутылку. Модель для сборки On Energy. Славный вечер, заметил он, отхлебнув вина. Звезды-то какие. Посмотришь на них, и поневоле захочется поразмышлять о душе. В такие минуты я оглядываю свой жизненный путь и задумываюсь о превратностях судьбы. Я ведь, знаешь ли, не всегда был бродяг. Нет-нет, заря моей жизни была безоблачной. Между прочим, я из аристократической семьи. Мы жили в замке, на окнах витражи с гербами. Специальные слуги выгуливали собак. Мне-то, конечно, ничего из этого не досталось. Я младший сын. Но я поступил в университет, закончил его с отличием, был блестящим финансистом. Вскоре я дослужился до должности управляющего в одном крупном банке в Бухаресте. У меня были превосходные золотые часы на цепочке и письменный стол 3 метра длиной. А уж какой полированный, ни царапинки. За этим особо следили, да-да. Каждое утро, когда я приезжал в банк, все служащие выстраивались в шеренгу и падали ниц при моем появлении. А я шагал себя, поигрывая тросточкой. А в набалдашнике тросточки был бриллиант чистой воды. И бриллиант этот сиял, словно восходящее солнце. Но говорят, что изобилие губит паче нищеты. Со мной так и вышло. Натура у меня была слишком уж невинная, слишком уж доверчивая. Увы, как скоро настал миг падения. Не хочешь ли ты узнать, какие именно обстоятельства низвели меня до нынешнего жалкого положения, в котором ты меня лицезреешь? Чего? Буркнул Эмиль. Галеску сделал еще один добрый глоток. Так вот, продолжал он. В моем банке держал деньги некто Али Паша. Он скопил колоссальное состояние, миллионы. Миллионы в любой мыслимой валюте. Еще жемчуга, рубины, изумруды. Стоило посмотреть, как все это громоздилось в наших хранилищах, сверкая, что твоя танцовщица. Что там сверкает у танцовщицы? Ну да. В общем, самое большое состояние, какое только мог нажить продажный чиновник. И вот представь себе. Али Паше пришлось уехать за границу, чтобы избежать скандала. И бац! Он погиб в результате несчастного случая, когда его вороной жеребец, испугавшись повозки пирожника, сбросил его на землю и растоптал копытами. Едва услышав о кончине Али Паши, я, как честный человек, разумеется, принялся искать его близких родственников. И ты, наверное, считаешь, что у него оказалось уйма близких родственников. Ведь эта похотливая публика вечно держит кучу жен и наложниц. Но тут выяснилось, что с покойным Али Пашой в юности произошел столь же несчастный случай, когда он снискал расположение великого турка своим сладкоголосым пением и... В общем, ему предоставили возможность сохранить прелестное сопрано до самого момента его безвременной кончины. Так что ни жен, ни детей и зияющая пустота на месте толпы жаждущих наследства потомков. А это, сам понимаешь, означало, что миллионы, которые лежали в наших хранилищах, после определенной даты должны были перейти в собственность Османской империи. И что же мне было делать? Чем больше я размышлял о тирании, под гнетом которой столь долго страдал мой великий народ, тем яростнее закипала в моих жилах кровь патриота. И я решился на дерзновенный поступок. Проконсультировавшись у коллег по международным банковским сообществам, я узнал имя одного состоятельного вкладчика, который был повсеместно известен как человек незапятнанной честности. Так получилось, что он был прусак и обладал солидным состоянием. Я связался с ним, принес извинения за самонадеянность, изложил обстоятельства дела и обратился с предложением. Если он согласится выдать себя за брата покойного Али Паши, я посодействую тому, чтобы он вступил в права наследования миллионов, которые лежали у нас на хранении. За свое участие в этой хитроумной афере прусак должен был получить 40%. Остальные 60% я, разумеется, намеревался передать на нужды церкви. Короче говоря, он согласился. Более того, он выразил горячую поддержку идеи румынского самоуправления. Дело, конечно, было сложное. Нам нужно было подкупить юристов и нескольких мелких чиновников, чтобы они засвидетельствовали, будто Шмедлиц, прусак, это давно пропавший брат Али Паши, мать которого вместе с малолетним ребенком похитили и продали в гарем разбойники-берберы. Но, к счастью, у Али Паши имелась приметная родинка, по которой несчастный был посмертно опознан безутешными родными. А Шмедлиц должен был сделать существенный вклад, чтобы открыть счет в одном швейцарском банке, куда и планировалось перевести средства, как только мы добьемся их выдачи. Однако он с готовностью согласился понести эти временные траты. С подозрительной готовностью, как мне следовало бы заметить. Галеску покачал головой, отпил еще вина, вытер усы тыльной стороной руки и продолжил. «Как я доверял этому прусаку! Ах, звезды, звезды! Посмотрите, как поругана и унижена чистая доверчивая душа!» Он отхлебнул еще. Перевод был осуществлен, а когда я пришел требовать по соглашению 60% на благотворительные цели, представь себе, в какой ужас я пришел, обнаружив, что Шмедлиц снял все деньги, закрыл счет и сбежал. А начав его разыскивать, я выяснил, что Шмедлиц был не только вор, но и более того, самозванец, приспешник международного банковского сообщества, которое теперь объявило мне войну. И что еще хуже, на сцену выступил никто иной, как новый претендент на наследство. Оказалось, что у Али Паши действительно был брат, который узнал о его смерти с опозданием, поскольку его только сейчас спасли с необитаемого острова, где он пробыл 7 лет после кораблекрушения. Я был раздавлен. Мне пришлось скрыться ночью, навлечь позор на мое благородное семейство, обречь себя на жизнь неправедно преследуемого беглеца. Галеску вытер с лица слезы и снова как следует приложился к бутылке. «Никогда больше не сидеть мне за полированным столом, как подобает знатному господину! Никогда мне не махать тросточкой над головами служащих! И что стало с бриллиантом, сиявшим словно полная луна?» Он всхлипнул и перевел дыхание. «Тяготы жизни, как гласит пословица, делают человека мудрым, а не богатым. И ныне все мое богатство — это мудрость. Иногда я подумываю и о самоубийстве. Но пока я не пал настолько, иногда я подумываю и о самоубийстве. Но пока я пал не настолько низко». Он отпил еще, рыгнул и произнес совершенно другим голосом. «Ага, закипает. Эмиль, ласточка моя, принеси-ка длинную палку, да помешай хорошенько». Когда Галеску проснулся и, скривившись, извлек лицо из недр своей шляпы, уже вовсю сияло солнце. Эмиль по-прежнему сидел на том самом месте, что и тогда, когда Галеску уснул после нескольких часов невнятного монолога. Пустая бутылка стояла там, где Галеску ее оставил, а вот 144 пузырька были наполнены. «Что ты...» Галеску сел, глядя на пузырьки. Он не помнил, чтобы разливал концентрированную желтую краску по бутылочкам. «А на тебе! Вон они стоят, аккуратно закупоренные. «Лекарство готово», — сообщил Эмиль. Галеску с трудом поднялся на ноги. Пустое медное корыто было начищено и сияло, как новенькое. «Неудивительно, что она держит тебя при себе», — заметил Галеску. «Ты ведь, наверное, отчасти домовой, да? Подбрось-ка хворосту в костер, и мы сварим тебе еще картошечки. И пастернак, раз уж ты был таким паинькой. А потом нас ждет приключение». Он взял мешок и поплелся наводить красоту. 2 часа спустя они медленно шагали по проселочной дороге, направляясь к воротам, которые заприметил Галеску. Было жарко, и он обливался потом в самом лучшем костюме, который только нашелся в лавке старьевщика. Урыжевший черный фрак, полосатые брюки и черный шелковый цилиндр, от которого сильно несло мертвечиной. Слева на груди Галеску разместил впечатляющее созвездие всевозможных медалей, украшенных разноцветными ленточками, присовокупив к ним 2-3 блестящие этикетки с коробок генуэзского печенья. В руке Галеску нес тяжелый саквояж. Эмиль был облачен в плащ, очки и шляпу, его приходилось вести за руку, потому что видел он плоховато. Когда они приблизились к воротам на 100 ярдов, с другой стороны подскочили 2 громадных пса и отчаянно залаяли, бросаясь на деревянные планки. «Подержи сумку», — приказал Галеску и сунул саквояж Эмилю. «Тяжело», — пожаловался тот. «Заткнись». «Доброе утро, любезный господин», — крикнул Галеску, обращаясь к хозяину усадьбы, который вышел посмотреть, в чем дело. «Жарко!» «Я сказал, заткнись! Можете ли вы уделить мне минуточку внимания, любезный господин?» «Кто вы, черт побери? Кто вы, черт побери, такой?» — спросил хозяин, придерживая псов за ошейники. Галеску приподнял цилиндр и поклонился. «Доктор Милон Кретулеску, помощник министра сельского хозяйства при правительстве князя Александра, да дарует ему многое лето все святые и ангелы. С кем имею честь?» «Буздуган Юлио», — буркнул хозяин. «Безмерно рад. Вы, разумеется, слышали о новом указе?» «Конечно, слышал», — ответил Буздуган, явно озадаченный. «Это который?» Галеску улыбнулся ему. «Ну как же, указ об увеличении поголовья домашней птицы в хозяйствах этого региона. Его высочество весьма озабочен тем, чтобы наша нация стала одним из мировых центров по выращиванию кур. Может быть, уберете собак, любезный господин?» Когда собаки были привязаны и ворота распахнуты, Галеску решительно направился во двор, из-под тишка дав Эмилю хорошего пинка, чтобы шел следом. Бедняга пробирался вслепую, крошечными осторожными шажками, волоча за собой саквояж. Галеску не обращал на него внимания, дружески положив руку на плечо Буздуга. «Прежде всего, мне нужно будет осмотреть ваш птичий двор. Не сомневаюсь, милейший, что последняя инспекция не обнаружила у вас ни малейших нарушений, однако, знаете ли, сейчас требования возросли...» «Конечно», — кивнул Буздуган, слегка вспотев. Говоря по правде, до сих пор он не замечал в своей усадьбе никаких инспекций. Тем не менее, хозяин повел Галеску на птичий двор, акр бесплодной земли, огороженный высоким частоколом. Заглянуть туда можно было сквозь ворота из проволочной сетки. Задерживаться в этом месте не хотелось. И вообще задерживаться на птичьих дворах хочется редко. Солнце немилосердно жарило потрескавшуюся землю, так что Галеску жгло ноги сквозь тонкие подметки туфель. Кругом апатично переминались с ноги на ногу около 100 кур, которых не беспокоили ни аромат собственных испражнений, ни запах хищников, насаженных по углам чистокола, 2 лисиц и чего-то такого сморщенного и иссохшего, что определить его породу было невозможно. Протянул Галеску и извлек из кармана записную книжечку и огрызок карандаша. Он сделал вид, будто что-то записывает, покачивая головой. «В чем дело?» – занервничал Буздуган. «Не хотелось бы вас огорчать», – ответил Галеску, поднимая голову и заговорщически подмигивая. «Должен вам сказать, превосходная защита от хищников. Впредь будет неповадно, да? Иначе лисиц не проучить. Но, друг мой, как вялые и безжизненны ваши птицы! Вот уж кого не назовешь бойцовыми петухами. Почему они не расхаживают и не квохчут? Очевидно, они ослаблены, эти жертвы неправильного питания». «Они у меня получают только лучшие корма», — запротестовал Буздуган. Галеску с улыбкой поводил указательным пальцем у него перед носом. «Не сомневаюсь, но достаточно ли им этого? птица, недополучающая необходимых веществ, производит второсортные яйца, из которых вылупляется хилое потомство. Мало того, безвкусные мелкие яйца способны погубить вашу репутацию первоклассного поставщика. Нет-нет, невнимание к рациону птицы может явиться причиной вашего падения. Продолжение повести Кейдж Бейкер «Вещи и египтянка» в следующей части модели для сборки на радио Energy. Вы слушаете модель для сборки на радио Energy. Кейдж Бейкер. Вещи и египтянка. Продолжение. Но ведь... К счастью, я могу вам помочь, заявил Галеску, убирая записную книжку и карандашный огрызок. Сколько... Поник Буздуган. Как? Неужели вы полагаете, любезный господин, будто представитель его высочества князя берет взятки? Да, конечно, в прошлом подобное еще могло иметь место, но ведь мы, в конце концов, живем в новой эпохе. Я говорил о науке, упрекнул его Галеску. О науке? Эй, мальчик! Властно крикнул Галеску Эмилю, который только-только успел их нагнать. Этому законопослушному гражданину нужна бутылочка золотой Y-формулы. Эмиль никак не отреагировал, поэтому Галеску выхватил у него саквояж и, открыв его, извлек оттуда пузырек с желтой краской. «Это, любезный господин, диетическая добавка, которую производит Министерство сельского хозяйства», пояснил Галеску, любовно держа бутылочку в ладонях. «Его высочество князь собрал лучших ученых и повелел им направить свои способности на решение проблемы улучшения здоровья домашней птицы. Опираясь на новейшие открытия, ученые создали стимулирующие средства поистине поразительной эффективности. Золотая Y-формула при регулярном употреблении приводит к потрясающим результатам». Буздуган уставился на пузырек. «А что оно делает?» «Делает? Она предоставляет питательные вещества, в которых так отчаянно нуждаются ваши птицы», — заявил Галеску. «Что ж, давайте продемонстрируем. У вас найдется блюдо или тарелка?» Когда хозяин принес жестяную миску, Галеску проворно устремился на птичий двор. Буздуган следовал за ним по пятам. В самом дворе было, казалось, даже жарче, чем за оградой. «А теперь, любезный господин, прошу понаблюдать за поведением ваших птиц», — сказал Галеску, откупоривая пузырек и выливая содержимое в миску. «Бедняжки сразу чувствуют целительную силу золотой Y-формулы. Они ее жаждут. Взгляните!» Он поставил миску на потрескавшуюся землю. Ближайшая курица повернула голову. В ее крошечном мозгу промелькнула мысль. «Вода!» Птица тут же засеменила к миске и принялась жадно пить. Это же озарение постигло и прочих кур, и они одна за другой набросились на тепловатую желтую краску, словно на охлажденное шампанское. «Видите?» — спросил Галеску, переступая с ноги на ногу. «Несчастные оголодавшие создания! Теперь конец бледным желткам, лишенным питательных свойств! Они станут крупными и золотистыми! Исключительно благодаря золотой Y-формуле. Всего две марки за бутылочку». «А ведь и правда пьют», — не без удивления протянул Буздуган. «А что, пожалуй, куплю пару бутылочек». «Ах, друг мой, к сожалению, вынужден сообщить, что поставки золотой Y-формулы весьма скудны, а спрос на нее так велик, что мне придется ограничить вас одной бутылочкой. Что? Их же там у вас полная сумка, воскликнул Буздуган. Я видел, когда вы ее открывали. Это правда, но ведь мы должны предоставить равные возможности и вашим конкурентам, отозвался Галеску. Будет не очень справедливо, если во всем регионе призовые куры окажутся только у вас, не так ли? Хозяин, прищурившись, взглянул на него. Две марки за бутылочку, значит. Даю 25 марок за весь саквояж. Что скажете? 25 марок? Галеску с потрясенным видом отшатнулся. Ну что же будут делать остальные птицеводы? Буздуган объяснил ему, чем могут заняться остальные птицеводы, и вытащил из-за пояса засаленный кошель. Тем вечером они не спеша возвращались домой, распределив по птицеводческим хозяйствам долины несколько саквояжей золотой Y-формулы. Галеско был невероятно доволен собой и тяжестью разнообразной валюты, которые были битком набиты его карманы. «Понимаешь, мой дорогой дружок, — говорил он Эмилио, — так начинаешь чувствовать себя личностью. Природа людская, что река, течет себе и не меняется, а мудрый человек построит на берегу этой реки мельницу, чтобы слабости и суетные заботы крутили ему жернова. Страх, жадность и зависть еще никогда меня не подводили». Эмиль, постановая от усталости, издал нечто похожее на согласное хрюканье. «А ты? Разве не был для тебя этот денек настоящим праздником? Ты наконец-то отважился взглянуть на солнечный свет, и оказалось, это не так уж и плохо, правда?» «Смотри под ноги», — добавил Галеску, когда Эмиль едва не налетел на дерево. Взяв несчастного за шиворот, Галеску вернул его на тропу. «Уже близко». «Да, Эмиль, как тебе, однако, повезло, что ты повстречал меня на жизненном пути. Завтра пойдем дальше дорогой открытий, правда?» Так они и сделали, на этот раз отправившись в дальнюю часть долины, откуда сильно тянуло аммиаком, что свидетельствовало о наличии множества птицеводческих усадеб. Они только-только свернули на подъездную дорожку, и яростный лай мастифа за решетчатыми воротами привлек внимание хмурого хозяина, когда Эмиль прошептал: «Лошадь!» «Да нет, это просто большая собака», — отозвался Галеску, снимая перед хозяином шляпу. «Доброе утро, любезный господин! Позвольте...» Однако тут ты он услышал топот копыт и покрылся испариной, но лишь улыбнулся пошире и продолжил. «Представиться, доктор Милон Кретулеску из Министерства сельского хозяйства. Я...» Лошадь галопом проскакала по дороге, миновав поворот, но стоило сердцу Галеску снова забиться в привычном ритме, как топот на мгновение стих, а затем начал приближаться. «Послан, чтобы выразить волю самого князя Александру, который...» «Эй! Прошу прощения, минуточку», — проговорил Галеску, оборачиваясь. Он увидел, как из-за склоненных ветвей, отбрасывающих тень на подъездную дорожку, показался давешний птицевод Буздуган. «Доктор Кретулеску!» — прокричал он, подгоняя лошадь. «У вас еще осталось это снадобье?» «Простите?» «Это... которое...» Буздуган заметил другого птицевода и понизил голос. «Которые делают золотые яйца!» «А-а-а!» Галеску развернулся так, чтобы хозяину все было видно, и заговорил громче. «Вам нужна золотая Y-формула? Волшебный эликсир, разработанный в Министерстве сельского хозяйства Его Высочества с целью улучшить птицеводческую продукцию?» «Да, на, я заплачу!» «Говорите, золотые яйца?» — закричал Галеску. «Чего-чего?» Хозяин вытянул шею из-за ворот. «А не твое собачье дело!» — рявкнул Буздуган. «Но, дорогой мой господин, золотую Y-формулу разрабатывали на благо всем», — сказал Галеску, еще не понимая, что происходит, но твердо решив разыграть свой козырь. «Если этот добрый господин желает воспользоваться преимуществами, которые дают выдающиеся свойства этого средства, я не вправе ему отказать». «Даю сотню марок за все, что есть у вас в сумке», — завопил Буздуган. «А что у него в сумке?» — сурово спросил хозяин, открывая ворота и выходя. «Золотая Y-формула!» — провозгласил Галеску, выхватывая саквояж из вялых рук Эмиля и распахивая его. Он вытащил пузырек на солнечный свет. «Взгляните!» «А что там про золотые яйца?» — спросил хозяин, приближаясь. «Ничего!» — отрезал Буздуган. «200, доктор! Я не шучу! Прошу вас!» «Этот достойный господин прибегнул к гиперболе», — объяснил Галеску хозяину. «Золотые яйца? Ну что вы, у меня и в мыслях не было заявлять, будто и золотая Y-формула оказывает такое воздействие. Вы приняли бы меня за шарлатана. Это всего-навсего самая лучшая и самая современная пищевая добавка для птиц». «Тогда хочу бутылку», — сказал хозяин. Буздуган скрипнул зубами. «Я беру остальные», — заявил он. «Полегче», — отозвался хозяин. «Средства-то, наверное, хорошие, да? А ты все себе хочешь загробастать? Может, я две захочу купить?» «Господа, господа, не нужно ссориться», — вмешался Галеску. «У меня тут достаточно золотой Y-формулы. Прошу вас, мой добрый Буздуган, раз уж вы удовлетворенный покупатель, не соблаговолите ли рассказать нам, какие немедленные и впечатляющие результаты применения золотой Y-формулы вы заметили в своем птицеводческом хозяйстве?» «Ладно», — неохотно согласился Буздуган. «Громадные яйца! Желтые, как золото! А петухи, как выпили, пришли в такую охоту, что сегодня все курицы сидели на яйцах, похожих на горки золота. 250 за сумку, а? Что скажете, доктор?» Обратно на поляну Галеску сам тащил саквояж, поскольку по сравнению с утром он заметно потяжелел. Но, несмотря на увесистую ношу, Галеску шагал непривычно быстро, волоча Эмиля за собой. Когда они вернулись к повозке, он зашвырнул Эмиля внутрь, забрался сам и закрыл за собой дверь. И тут же начал раздеваться, прервавшись лишь за тем, чтобы разок заглянуть в саквояж и приободриться. Но почему-то даже то обстоятельство, что саквояж был полон звонких монет, не заставило его улыбнуться. «Что случилось-то?» — спросил он, скидывая фрак. «Я продал этому человеку два пузырька желтой краски. Никакой не волшебный эликсир». Эмиль стоял столбом, совершенно безучастный в своем маскировочном костюме, пока Галеску не протянул руку и не сорвал с него очки. «Я говорю, мы продали ему поддельное лекарство!» — воскликнул он. «Так?» Эмиль заморгал. «Нет», — ответил он. «Средство, чтобы получались гигантские цыплята». «Да нет, дубина ты стаиросовая! Это мы только так говорили!» — простонал Галеску, стаскивая полосатые брюки. Он скрутил их вместе с фраком и отшвырнул в сторону. «Мы врали, ты что, не понял?» «Нет», — отозвался Эмиль. В его бесстрастном тоне было что-то такое, от чего Галеску застыл, не успев натянуть домотканные штаны. Он испытующе воззрился на Эмиля. «Ты что, не понимаешь, когда врут?» — спросил Галеску. «Может, и не понимаешь. И при этом ты гений из гениев, правда? Пока снадобье варилось в корыте, я заснул». Он застегнул штаны, надел рубаху и долго молчал, не сводя взгляда с бледного лица Эмиля. «Скажи-ка мне, прелестное дитя», — произнес он наконец, — «добавлял ли ты что-нибудь в корыто, пока я спал?» «Да», — сказал Эмиль. «А что?» В ответ Эмиль разразился длинным перечнем ингредиентов, в основном каких-то химикалий, по крайней мере, Галеску так решил. Он нетерпеливо поднял руку. «Хватит, хватит! До ближайшей лавки 3 часа ходьбы. Где ты все это достал?» «Там», — проговорил Эмиль, указывая на саркофаг из папье-маше. «Кое-что я взял из земли, а кое-что получилось из листьев». Галеску немедленно бросился к саркофагу и открыл его. С виду он был пуст, но Галеску нащупал второе дно. Подковырнув картонку, он обнаружил ящик со множеством перегородок, в котором стояли пузырьки, баночки и мешочки со всевозможными веществами. От них слегка пахло специями. «Ага», — произнес Галеску, закрывая саркофаг. Он отодвинул его в сторону и, прищурившись, пристально посмотрел на Эмиля. Пошагав немного по повозке, он сел на койку. «А откуда ты знаешь, — проговорил он несколько ниже своего обычного рева, — из чего состоит снадобье, чтобы получались гигантские цыплята?» Эмиль поднял на него кроличьи глаза. Галеску заметил в них странное выражение. Неужели насмешка? «Знаю и все», — ответил Эмиль, и в его ровном тоне тоже вполне могла быть насмешка. «Как знаешь, сколько зерен в кувшине?» «Да». Галеску потер ладони. Медленно. «Ах, мой золотой малыш!» — пропел он. «О, мой яхонтовый, мой сахарный, мой талисманчик!» Тут его осенило. «Скажи-ка мне, моя прелесть!» — продолжал он. «Ты несколько раз упомянула о каком-то черном зелье. Можешь сказать дядюшке Барбу, что это такое, душенька?» «Я делаю ей черное зелье каждый месяц», — отозвался Эмиль. «Правда?» — усмехнулся Галеску. «Это чтобы не было детишек? Нет-нет, любовь ее не интересует пока. А что происходит, когда она выпивает черное зелье, мой зайчик?» «Она не умирает», — сказал Эмиль с легчайшей ноткой печали. Галеску откинулся назад, словно его толкнули. «О, все святые ангелы небесные!» — пробормотал он. Модель для сборки On Energy. Некоторое время мысли жужжали в его голове, словно рой потревоженных пчел. Наконец он достаточно овладел собой, чтобы спросить: «Сколько лет, мадам Амонет?» «Много», — ответил Эмиль. «Очень?» «Очень». «А тебе сколько лет?» «Не знаю». «Понятно». Галеску не шевелился и все глядел на Эмиля. «Потому-то она и не хочет привлекать к тебе внимание. Ты ее философский камень, ее источник живой воды, да?» «Если дело в этом...» Вздрогнув, он поднялся. «Нет, это безумие. Ты, Галеску, слишком много времени провел на сцене. Наверное, она просто чем-то больна. В этом-то и дело. Ей нужно лекарство, чтобы поддерживать здоровье. Остается надеяться, что это не заразно. Она больна, малютка Эмиль?» «Нет», — сказал Эмиль. «Нет. Ладно, Галеску, друг мой, не забывай, что беседуешь с идиотом». Однако воображение его никак не унималось, пока он заметал следы куриной аферы, и потом весь тот долгий день до самого вечера. Несколько раз до него доносился топот копыт, кто-то скакал мимо, может быть, искал доктора Критулеску. Когда на землю опустились первые сумеречные тени, Галеску выбрался наружу и разжег костер. Сидя у огня, он услышал, как по дороге едет повозка, а минуту спустя треск веток, который означал, что повозка свернула и направляется на поляну. Галеску изобразил на лице гримасу, которая, как он надеялся, должна была сойти за невинность, собачью преданность и терпение, и быстренько повернул над костром сковороду с колбасой и хлебом. «С возвращением, моя королева!» — крикнул он, едва завидев Амонет. «Видите? Я не только не сбежал с Эмилем в картежный притон, но и приготовил вам славный ужин! Садитесь, перекусите, я займусь лошадьми». Амонет подозрительно оглядела его, однако из повозки вылезла и к огню подошла. «Где Эмиль?» — грозно спросила она. «Лежит себе в своем ящичке, где же ему еще быть?» — ответил Галеску, уступая ей место. Снова увидев ее вблизи, он почувствовал холодок разочарования. Амонет выглядела усталой и раздраженной, и была совсем не похожа на бессмертную, отведавшую таинственного нектара. Галеску оставил ее у костра и пошел поить лошадей. И лишь когда он вернулся и устроился напротив нее, в нем шевельнулось плотское желание. «Полагаю, весь тот хлам, что хранился в повозке, теперь спрятан в надежном тайнике?» — вежливо поинтересовался он. «Можно сказать и так», — невесело усмехнулась Амонет. «Пока задняя повозка целиком в вашем распоряжении». «Мы получили хорошие денежки». Амонет только пожала плечами. Галеску улыбнулся про себя, отметив, что кошелька при ней нет. Он продолжал болтать с обезоруживающей непринужденностью, покуда Амонет не заявила, что идет спать. От всей души пожелав ей спокойной ночи и воздержавшись при этом от всякого рода намеков, Галеску проследил, как она забирается в повозку. Как всегда, вид Амонет сзади его совершенно покорил и, подождав несколько минут, зажег фонарь и поспешил ко второй повозке. Оказавшись внутри, Галеску повыше поднял фонарь и огляделся. блистательное отсутствие, удовлетворенно заметил он. Ни коврика, ни картины, ни серебряной ложечки. Так и должно быть, но... Где же деньги? Вслух поинтересовался Галеску. Ну уже выходи, кованая шкатулочка. Сюда, сюда, тяжеленький кошелечек. Она наверняка сбыла товару на целое состояние. Ну-ка... Галеску принялся обшаривать все шкафы и сундуки, поначалу поспешно, потом внимательнее, выстукивая стены в поисках тайников и проверяя, нет ли у ящиков второго дна. Через полчаса он был обескуражен и готов застонать от досады. «Ну где-то же они должны быть!» — воскликнул он. «Если, конечно, сумма не столь ничтожна, что Аманет прячет свою убогую долю за корсажем!» Ворча себе под нос, он вышел наружу и засыпал костер. Затем вытащил из кустов свой саквояж с деньгами и новую одежду, в том числе дневной наряд Эмиля. Перепрятав все это в шкафчик в повозке, Галеску растянулся на полу и крепко задумался. «А я ведь уже видел такие унылые надутые лица», — провозгласил он в темноту. «Отчаявшиеся, вялые, обиженные. Может, она и больна, но так выглядят шлюхи, которых заставляют работать сутки напролет, а потом обирают до нитки. Так вот, может быть, она жертва какого-то воротилы? Преступного гения, у которого повсюду воры, перекупщики и посредники, а весь навар стекается к нему. Что если он сидит на вершине золотой пирамиды, собирая дань с мелких жуликов по всей земле? Какая славная мысль!» Галеску рывком сел и сжал кулаки. Ночью его снова разбудило пение Амонет. Ее голос был словно уголек, что медленно тлеет в костре, словно завиток дыма, который поднимается над пеплом, когда умирает пламя. От него разрывалось сердце, и в то же время бросала в дрожь.